Глава 7. 2 июня, среда, Медвежье озеро. Едва увидев на пороге младшую сестру Влада, Юля поняла, что их романтическому вечеру не суждено состояться. И не только потому, что у них совсем не было времени на встречу дорогой гости, ведь они и так опаздывали. Тон и выражение лица Кристины сразу давали понять, что ее визит не праздный. Она не просто устала от шумной столицы и решила без предупреждения отправиться на досрочный уикенд за город. Что-то случилось. И это что-то серьезное. А значит, им не отделаться быстрым предоставлением комнаты и обещанием, что они уделят ей время завтра. Разговор явно не мог ждать. Юля пригласила всех пройти на кухню для персонала, подальше от любопытных ушей. Там сейчас было пусто, дневной персонал уже разъехался, вечерний только заступил, и торчать на кухне позволить себе не мог. «Будешь кофе или чай?» — машинально предложила Юля, когда Кристина с Владом устроились за одним из столиков. Кристина мотнула головой, отчаянно стискивая сложенные в замок руки. Влад нахмурился и накрыл ее ладони своей, слегка сжал в ободряющем жесте. Юля почувствовала тревогу. Заловка выглядела не просто взволнованной, а почти испуганной. «Тина, ты чего? Что случилось?» — мягко поинтересовался Влад. Та немного помолчала, словно решая, с чего лучше начать, и в итоге, видимо, решила начать с главного. «Несколько дней назад со мной связался адвокат Олега. Сказал, что тот просит о встрече. Я, конечно, отказалась к нему ехать». «Тебя можно понять». Осторожно прокомментировал Влад, поскольку Кристина на этом замолчала. Юля взяла из шкафчика бутылку воды, налила в стакан и все же поставила на столик перед гостей. И не зря. Та сразу его схватила и сделала несколько жадных глотков. Ее волнение было вполне естественным. Брак Кристины с Олегом оказался, мягко говоря, не слишком удачным. Несколько лет назад именно Олег Назаров вызвал скорую к якобы съехавшей в кювет машине Влада. А потом приехал за ним в больницу. Вроде как убедиться, что он в порядке. Кристина тогда оказалась впечатлена его отзывчивостью, влюбилась и вскоре вышла за него замуж. Довольно быстро Олег занял в семейной компании место выбывшего из-за травм Влада. И стало понятно, что он больше предан Артему, старшему брату Кристины и Влада, и бизнесу, чем жене. Кристина страдала, ссорилась с мужем, иногда демонстративно сбегала. Тот просил прощения, окружал на время заботой, возвращал ее, но потом снова игнорировал. Кристина начала топить тоску сперва в вине, позже в более крепких напитках. Окончательно сорвалась и ушла в загул, когда выяснилось, что Олег и Артем знали друг друга задолго до инцидента с аварией. Готовили вместе кровавый ритуал, который должен был дать им сверхъестественную власть. Конечно, у них ничего не вышло. Но Влад стал случайным свидетелем их преступления, и его попытались убрать. Однако он выжил, а у Артема не поднялась рука добить брата. Когда оказалось, что Влад ослеп и к тому же потерял память о произошедшем, сообщники и вовсе успокоились и продолжили убивать. Когда Артем пропал, а Олег сел, Кристина пошла в разнос. Но Владу удалось вытащить ее из этого состояния. Со временем она смогла вернуть свои отношения с алкоголем в нормальное русло. Сейчас даже позволяла себе 1-2 бокала вина по случаю, но наверняка еще помнила, через какой ад прошла, когда узнала правду о человеке, которого искренне любила. «Тебе совершенно не обязательно к нему ехать», — добавил Влад, видя, что его предыдущие слова никак не успокоили сестру. «Никто от тебя этого не ждет. «Я знаю, но когда я отказалась, он передал мне сообщение, сказал, что это важно и касается Артема. Юля невольно вздрогнула, услышав имя, и испуганно посмотрела на мужа. Мало того, что она сама в последние недели время от времени вспоминала этого человека, так теперь о нем напомнил еще и его прежний подельник. Влад поймал ее взгляд, но сам лишь удивленно нахмурился. Впрочем, даже если слова сестры его напугали, он сейчас не позволил бы себе это продемонстрировать. «Как думаешь, что это значит?» — спросила Кристина с надеждой, глядя на брата. «Думаешь, он в курсе, где Артем? Что с ним на самом деле случилось?» Она смотрела на него так, словно Влад мог знать наверняка ответ на ее вопрос. Возможно, будь у Юли старший брат, она тоже прибегала бы к нему в таких случаях, надеясь, что он все объяснит и совсем разберется. Но у нее был только младший. «Не думаю, что Олег может что-то знать», — уверенно заявил Влад. «Он в заключении уже 4 года, так что новую информацию ему взять неоткуда. А если бы он что-то знал про Артема раньше, то давно сказал, чтобы не сидеть за двоих». «А если он молчал из лояльности и надежды, что Артем ему поможет, а теперь понял, что этого не произойдет и решил заговорить?» — осторожно предположила Юля. Влад выразительно посмотрел на нее и с нажимом заявил. «Тогда ему стоит сообщить эту информацию своему адвокату, а они передадут ее следственным органам. Или как там это положено? Уж точно не Кристина должна этим заниматься». Юля кивнула, давая понять, что полностью с ним согласна. Кристина, как ей показалось, тоже расслабилась, словно до сего момента боялась, что Влад все-таки отправит ее в колонию на встречу с бывшим мужем. «Не бери в голову», — мягко велел Влад, улыбаясь сестре. «Это в любом случае не твоя забота. Я свяжусь с адвокатом Олега и скажу, чтобы он больше не смел тебя беспокоить. А если его подзащитный будет настаивать или передавать новые сообщения, пусть он связывается со мной. Ты с ним даже не разговаривай. Договорились?» Кристина совсем повеселела, облегченно выдохнула и с готовностью кивнула. «Спасибо». «Да не за что. Останешься на ночь? Если ты без водителя, то тебе не стоит садиться за руль». «Я без водителя. Зато с небольшой сумкой», — призналась Кристина. «У меня была мысль остаться на пару дней. Давно хотела увидеть это место, да и по тебе соскучилась». Она посмотрела на Юлю и моментально поправилась. «По вам обоим. Надеюсь, я не слишком нарушила ваши планы». «Совсем нет», — соврала Юля. «Я сейчас подберу тебе комнату». Пока Влад помогал сестре с вещами, Юля зарегистрировала ее в одном из номеров 2-го этажа. Туда они поднялись все вместе. Кристина с интересом осмотрелась и удовлетворенно кивнула, хотя в целом класс гостиницы был значительно скромнее того, к чему она привыкла. «А у вас тут уютно». «Это у Юли», — с гордостью заметил Влад. «Я дизайном и обустройством комнат не занимался. Я вообще мало чем здесь занимался». «Ты молодец», — заявила Кристина, обнимая ее за плечи. Юля лишь скромно опустила взгляд, чувствуя, как краснеет. Похвала со стороны Федоровых все еще странно на нее действовала. Словно она какой-то приз выиграла, хотя никто в семье мужа не скупился на добрые слова в ее адрес. Никогда. Несмотря на то, что она совсем не подходила ему по статусу. «Поужинаешь с нами?» — предложил Влад. «Конечно, почему нет?» Кристина выпустила Юлю из объятий, снова пересекла помещение и выглянула в окно. «Честно говоря, я сегодня только завтракала. А потом мне позвонил адвокат, и аппетит совсем...» «О, боже, это еще кто?» Она испуганно обернулась и посмотрела на них. Влад с Юлей приглянулись и тоже поспешили к окну, наперебой интересуясь. «Кто?» «Где?» «Там. Внизу». Кристина попыталась показать и осеклась. Фонари, окружающие здания гостиницы по периметру, уже горели, но солнечный свет еще не до конца угас, поэтому пустое пространство, отделяющее их от лесного массива, прекрасно просматривалось. Но там никого не было. «Там стоял мужчина», — пояснила Кристина. «Между гостиницей и лесом. И смотрел на окна, кажется». «Невысокий, лет 50?» — поинтересовался Влад, чем крайне удивил Юлю. «Да нет. То есть... не знаю, с высоты не очень понятен рост, а лица я не видела. У него было что-то вроде маски, или это просто мешок на голове?» «Или шляпа?» — предположил Влад шутливо, чем моментально разрядил обстановку. «Или шляпа», — согласилась Кристина и отошла от окна, растирая лицо. «Или я переволновалась сегодня». «Тогда устраивайся, выдыхай. А минут через 30 спускайся в ресторан», — велел Влад. На этом они разошлись. Уже за дверью номера Влад виновато посмотрел на Юлю. «Прости, что так вышло. Накрылся наш романтический вечер». «Да ничего страшного», — заверила она. «Это же не твоя вина». «Но это твоя сестра. Мы не могли просто бросить ее в таком состоянии и попросить подождать нашего возвращения. Поужинаем вдвоем в следующий раз. А сегодня я с удовольствием проведу вечер в ее компании. Мне нравится Кристина». «Ты чудо», — Выдохнул Влад, привлекая ее к себе и крепко обнимая. «Я уже говорил, как мне повезло с женой». «Много раз», — рассмеялась Юля. «И скажу снова, мне очень повезло». Она только обняла его в ответ, поскольку могла бы поспорить на тему того, кому из них с кем повезло, но понимала, что это неуместно. «Позвоню в ресторан, отменю бронь», — вздохнул Влад через какое-то время, выпуская ее из объятий. Он уже достал из кармана смартфон, когда Юля все-таки поинтересовалась. «Почему ты спросил про мужчину лет 50? Ты уже видел кого-то такого здесь?» Влад бросил на нее мрачный взгляд из-под лобья. И Юля буквально прочла в нем внутреннюю борьбу. Дрожайший супруг явно хотел оставить это при себе и разобраться сам, как частенько делал. Но все же признался. Перед самым появлением Кристины этот человек стоял в холле, смотрел в окно. Неподвижно так, странно. Я окликнул его несколько раз, но он не ответил. И он не отражался в стекле. А когда я хотел коснуться его, меня окликнула Люба, администратор. Спросила, все ли со мной в порядке. Она явно не видела никакого мужчину. А я не видел ее, пока видел его. Думаю, на записях с камеры я опять буду выглядеть как галлюцинирующий псих. Он криво усмехнулся, пряча за этим неловкость. Юля невольно обхватила себя руками за плечи, почувствовав холодок, пробежавший по спине. «Думаешь, это снова было наваждение?» Тихо уточнила она. «Угу. Лучше бы я и дальше рисовал, честное слово. Скоро поползут слухи, что я подсел на наркоту». «Меня совсем не это тревожит», — заметила Юля. «Когда у тебя начинаются эти приступы, рисунки или видения, не так важно. Но когда это случается, обычно что-то происходит или собирается произойти. И, как правило, это что-то нехорошее, связанное со смертью».